Жилье старой женщины оказалось небогатым, но сносным. Постель прикрывал светло-синий полог. В комнате стояли стол и скамьи, да несколько стульев. Прошло 2-3 дня. Молодая женщина сидела за столом и ела, когда снаружи раздался громкий мужской голос. «Эй, старая, вещи мои продала, а деньги почему не вернула?» Услышав сердитый голос, старуха заволновалась. Она выбежала навстречу гостю, провела его в комнату и посадила на скамью. Жена Хуанфу взглянула на незнакомца. Брови в разлет, большие глаза, нос как обрубок, огромный рот. Высокой шапкой, словно кувшином, покрыта его голова. Ватный халат странно широк, необычной длины рукава. Под халатом надето белье, как носит приличный люд, чулки на ногах и в чистой туфле. Незнакомец обут. По описанию Сеньера, это как раз тот человек, что послал мне письмо, пронеслось в голове молодой женщины. Тем временем незнакомец, усевшись на скамью, с недовольством проговорил. «Бабка, сегодня истек месяц, как ты взяла у меня вещи для продажи, на целых 300 связок монет, но денег я покамест не видел. Вещи у людей, а деньги они еще не отдали». — засуетилась старуха. — Как отдадут, сразу верну, достопочтенный. Если взял вещь или деньги, полагается вернуть без промедления. Учти, как только получишь, чтобы мигом меня возвратила, — сказал гость и, поднявшись, удалился. Проводив его, старуха вошла в комнату. — Что мне теперь делать? — запричитала она. — А что случилось? — спросила молодая женщина. — Это был господин Хун, бывший Тунпань из Цайчжоуского округа. Сейчас он, правда, не служит, а промышляет торговлей редкими каменьями да всякими украшениями. Как-то он попросил меня продать кое-что из ценностей, а меня обманули. До сих пор не могу вернуть ему денег. Понятно, что он беспокоится. Этот хун в свое время просил меня устроить для него одно дельце, только я отказалась. «Какое дельце?» — поинтересовалась женщина. Попросил подыскать ему наложницу покрасивей. Если найду ему такую ладную, как ты, он сразу сменит гнев на милость. Послушай, красавица, а почему бы тебе не пойти за него? Муж все равно от тебя отказался. Давай я тебя просватаю. Коли выйдешь за этого господина замуж, не промахнешься. Да и я, старая, найду в жизни опору. Что скажешь? Повздыхала? Поохала молодая женщина, но другого выхода не нашла и, в конце концов, согласилась. Старуха тут же сообщила господину Хуну, а через день-другой он взял молодую женщину в жены. Быстро ли, медленно пролетел год, и подошел первый день первой луны. Надо вам сказать, что с тех пор, как вестовой Хуанфу отказался от своей молодой жены, для него настала безрадостная жизнь. Верно говорят, время, что пламя на ветру, оно растопит даже ледяное сердце. Каждый год, в первый день первой луны, мы с женой отправлялись воскурять благовония в храм первого вельможи в нашем округе, — думал вестовой. А в нынешнем году сижу дома один, как перст, и не знаю, где сейчас моя жена. Из глаз его невольно полились слезы, а в сердце объяла тоска. Накинув лиловый халат, он взял серебряную коробочку с благовонным порошком и отправился в храм на богомолье. Покончив с воскурениями, он собрался было уже уходить, как вдруг взгляд его упал на каких-то мужчину и женщину. У мужчины были густые брови, глаза на выкате, приплюснутый нос, широкий рот. Женщина, стоявшая рядом, оказалась его бывшей женой. Взгляды бывших супругов встретились, но с губ не сорвалось ни единого звука. Мужчина и женщина вошли в храм, а Хуанфу остался у ворот, объятый печалью. И тут ему на глаза попался паломник, собиравший деньги на свечи и благовонное масло. При виде мужчины, шедшего с молодой женщиной, паломник в сердцах воскликнул. «Вот где ты попался, проклятый! Много горя ты мне причинил!» Паломник большими шагами устремился вслед за парой. «Соблюдающий 5 запретов!» — окликнул его вестовой. «Почему ты за ними погнался? Вы не представляете, сколько горя причинил мне этот злодей! До сегодняшнего дня не могу опомниться, и все из-за него!»